Глава 4. Динамика человеческого тела. Строение стопы и анализ шага. 1000 миль начинается с одного шага, а краеугольный камень хорошего здоровья лежит в ногах. Начиная с развития сводов стопы и процесса обучения ходьбе в раннем детстве, изменений походки и потенциальных проблем у детей до постепенного формирования стереотипов неправильной осанки у взрослых, потери мышечной силы в пожилом возрасте и препятствия подвижности, вызванного дегенерацией мозга. Стопы поддерживают движение человеческого тела на протяжении всей жизни. Чтобы досконально понять влияние походки на здоровье, необходимо сначала разобраться в функции стоп. Как стопа переносит и передает нагрузку при ходьбе, беге и прыжках? Насколько развиты своды и сухожилия, и каковы факторы риска, которые могут нарушить естественное и приятное движение человеческого тела? Что мы можем сделать, чтобы предотвратить и правильно отреагировать? Давайте узнаем это прямо сейчас. Высокоточная конструкция в ногах. Строение стопы очень точное и сложное, а функционально она обладает очень высокой степенью стабильности и подвижности. Поэтому, когда стоим, ходим, бегаем, прыгаем и занимаемся другими видами деятельности, мы можем безопасно переносить вес и удерживаться, сохранять стабильный баланс и гибкость тела. В теле взрослого человека 206 костей. В одной стопе 26, а в обеих вместе 52, что составляет примерно четверть от общего количества костей в организме. Так много костей обязательно должны функционировать вместе. В системе костей, суставов и мышц кости соединены суставами, которые стабилизируются связками, а мышцы прикреплены к костям сухожилиями, которые проходят через суставы к другим костям, а затем двигаются благодаря сокращению и растяжению мышц. Одна стопа состоит из 26 костей, 33 суставов и сотен связок и мышц, которые работают вместе и скоординированно. Когда так много организаций разных размеров, форм и функций работают вместе, мы можем с точностью делать каждый уверенный шаг. Стопа разделена на три части от пятки до пальцев, которые можно классифицировать как задний отдел стопы, средний отдел стопы и передний отдел стопы, каждая из которых состоит из различных костей и тканей и выполняет свои задачи на разных этапах ходьбы. Задний отдел стопы – первая точка контакта после приземления. Задний отдел стопы соединяет пятку с голенью и состоит из двух самых крупных костей стопы – пяточной и таранной. При ходьбе задний отдел стопы приземляется, а передний отталкивается вперед. Получается, задний отдел стопы первым касается земли, когда вы делаете шаг. Можно сказать, что задний отдел стопы – самая близкая к телу часть. Он связан с сильными задними икроножными мышцами, придающими телу высокую степень устойчивости. В идеальных условиях ходьбы он является первой точкой соприкосновения при движении, а также частью стопы, на которую приходится наибольшее давление. Средний отдел стопы – обеспечение эластичности и амортизации. Средний отдел стопы расположен в продольном своде стопы, что представляет собой область, где подошва стопы находится наиболее глубоко, а подъем – наиболее высоко. Он состоит из ладьевидной кости, кубовидной кости и трех клиновидных костей, которые придают стопам высокую эластичность и позволяют своду стопы выполнять такие функции, как поддержание нагрузки при движении и амортизация. Передний отдел стопы отвечает за движение вперед при ходьбе. В переднем отделе стопы находится наибольшее количество костей. Все плюсневые кости и фаланги, всего 19 длинных костей. Это самая подвижная часть подошвы стопы, которая отвечает в основном за движение вперед при ходьбе. Если давление будет неправильным, то скорее всего возникнут деформации, мозоли или боль. 8 этапов ходьбы и распределение давления на ступни. Медицинское определение цикла ходьбы. Это период в несколько секунд, в течение которого пятка одной ноги касается земли, пока она не поднимается и не коснется земли снова. Каждый цикл ходьбы разбит на 8 этапов, и разные отделы стопы соответствуют разному распределению давления. Среди 8 этапов шага можно выделить две фазы действия, а именно фазу опоры и фазу переноса. Две фазы движения при ходьбе. Каждый цикл ходьбы состоит из двух фаз. Одна – фаза опоры, а другая – фаза переноса. Первая – фаза опоры. Фаза опоры относится к моменту, когда стопа фактически соприкасается с землей при ходьбе. На эту стадию приходится от 60 до 65% цикла ходьбы. Это также период нагрузки на стопы. Вторая – фаза переноса. Это период времени, когда стопы отрываются от земли и делают шаг. Также можно назвать фазой шага, на которую приходится от 35 до 40% цикла ходьбы. Проще говоря, фаза опоры – это время, когда стопы находятся на земле. Фаза переноса – это время, когда стопы не находятся на земле. Если вы ходите прихрамывая, это означает, что ваши ноги не сбалансированы в фазах опоры и переноса, и время, отведенное на эти две фазы, выходит за рамки идеального соотношения 6 к 4, о котором говорилось ранее. Полный цикл ходьбы можно разделить на 5 этапов в фазе опоры и 3 этапа в фазе переноса. Поскольку в процессе ходьбы фазы опора и переноса чередуются, более детальный анализ показывает, что во время этих 8 этапов есть 2 момента, когда левая и правая ноги стоят на земле одновременно, что известно как периоды двойной опоры. 5 этапов фазы опоры. Как уже говорилось, цикл ходьбы отсчитывается с момента касания ногой земли, и мы начнем с этого момента в хронологическом порядке. Этап 1. Начальный контакт. В обычных обстоятельствах при контакте пятка первой касается земли. Если присмотреться внимательнее, то это положение пятки находится немного снаружи. При аномальной походке вся стопа может ударяться о землю вместе, или передняя либо средняя часть стопы ударяется о землю раньше, чем пятка. Этап 2. Реакция на нагрузку. Период времени между моментом, когда подошва стопы касается земли, и когда другая нога готова покинуть землю, обе ноги остаются на земле одновременно в течение очень короткого периода времени. Раньше назывался в медицине периодом подошвенной плоскости и определялся как часть периода двойной опоры. Этап 3. Середина опоры. В этот момент вес и давление тела полностью ложатся на ногу, которая поддерживает стойку. Другая нога оторвалась от земли и находится в фазе переноса. И именно в это время свод стопы испытывает наибольшую нагрузку. В нормальных условиях давление на подошву стопы распределяется в основном по внешней стороне, и стопа готовится к толчку вперед. Этап 4. Окончание опоры. Это происходит при толчке стопы вперед, который раньше назывался ударом пятки, то есть когда передняя часть стопы толкается вперед на землю. Распределение давления сосредоточено на передней части стопы, а другая нога готова коснуться земли. Этап 5. Ранний перенос. Увидев название, вы можете подумать, что это часть фазы переноса. Но поскольку ноги еще не полностью оторвались от земли, это все еще классифицируется как фаза опоры. В этот момент только передняя часть передней ноги остается на земле, в то время как другая нога коснулась земли. Обе ноги находятся на земле одновременно, так что это еще один период двойной опоры. С возрастом период двойной опоры, необходимый пожилым людям, будет становиться все длиннее и длиннее, что является одной из причин, почему темп становится все медленнее и медленнее. Три этапа фазы переноса. Фаза переноса – это время, когда ступня отрывается от земли, и ее можно разделить на три движения. Этап первый – начало переноса. После фазы опоры период начинается с момента, когда ступни отрываются от земли, до тех пор, пока колени не достигнут максимального угла сгибания. Этап второй – середина переноса. Период от момента, когда колено достигает максимального угла сгибания, до момента, когда голень становится перпендикулярной земле. Этап третий – конец переноса. Период, в течение которого голень переходит от перпендикулярного положения к земле к приземлению в положение спереди. Среди восьми этапов, проанализированных ранее, фаза опоры отвечает за перенос давления, предотвращение удара и повышение устойчивости, а также является периодом, когда стопы ног находятся под давлением. Фаза переноса – это период, когда ноги висят во воздухе, и она отвечает за подтверждение расстояния каждого шага, поддержание координации ног и смещение центра тяжести тела. Можно ли менять соотношение фазы опоры и фазы переноса? Поскольку стопа должна выдерживать давление во время фазы опоры, то если сократить фазу стояния, уменьшится ли от этого часть нагрузки на стопу? На самом деле, при ходьбе левая и правая ноги чередуют эти две фазы, и увеличение фазы переноса одной ноги означает, что должна увеличиться и фаза опоры другой ноги. Если одна из наших ног травмирована или одна из мышц недостаточно сильна, тело временно приспособится, чтобы уменьшить нагрузку на травмированную область в качестве компенсаторной реакции. Но тогда осанка и баланс при ходьбе будут отличаться от нормы. Какие факторы влияют на наш темп? Разобравшись в деталях ходьбы, мы должны знать, какие факторы влияют на ее нормальный темп. Эти параметры могут варьироваться в зависимости от возраста, пола, роста, веса, типа фигуры и других условий. И, конечно, на них влияют физическое состояние, сила мышц, подвижность суставов, кардиодыхательная функция, тип носимой обуви и многое другое. Если мы сможем понять, какую роль эти переменные играют в походке, то сможем исправить ошибки и научиться правильно ходить. На каждый темп влияют как минимум два типа переменных – переменные времени и переменные расстояния. Переменные времени. Переменные времени относятся к распределению времени при ходьбе, включая время цикла ходьбы, время, проведенное в фазе опоры, время, проведенное в фазе переноса, отношение фазы переноса к фазе опоры, период одиночной опоры, период двойной опоры, частота и скорость ходьбы. По сути, к этой группе переменных относятся элементы, связанные со временем. Первое. Время цикла ходьбы. Время, необходимое для полного цикла ходьбы, измеряется в секундах. Для нормального взрослого человека оно составляет около 1 секунды. Второе. Время, проведенное в фазе опоры. В норме время стояния в цикле ходьбы составляет примерно 63 секунды в нормальных условиях. Третье. Время, проведенное в фазе переноса. В норме время, необходимое для фазы переноса в цикле ходьбы, составляет около 0,4 секунды. Четвертое. Соотношение фазы переноса к фазе опоры. Разделите время переноса на время опоры. Норма – около 63 сотых. Чем выше скорость ходьбы, тем выше отношение фаз переноса и опоры, которое в таком случае будет стремиться к единице. Пятое. Период одиночной опоры. Во время ходьбы время, когда одна нога поддерживает тело, составляет от 78 до 80% всего цикла. Одно из различий между ходьбой и бегом заключается в том, что бег – это период на 100% с одиночной опорой, когда вы полностью движетесь вперед, чередуя опору с одной ногой, попеременно перемещаясь вперед и назад слева направо. Шестое. Период двойной опоры – отрезок времени, когда обе стопы соприкасаются с землей, составляет примерно 20-22% всего цикла ходьбы. Для пожилых людей, людей с неправильной походкой и людей с недостаточной мышечной силой, период двойной опоры будет более продолжительным, чтобы иметь возможность получить больше баланса и поддержки. Седьмое. Частота ходьбы. Количество шагов, сделанных за одну минуту, называется частотой ходьбы. Нормальный диапазон для взрослых составляет от 95 до 131 шага в минуту. Исследования показали, что женщины делают немного больше шагов в минуту, чем мужчины. Мужчины делают в среднем 110 шагов в минуту, а женщины – 116 шагов в минуту. Восьмое. Скорость ходьбы. Скорость рассчитывается путем деления расстояния в метрах на время в секундах. То есть мы получаем расстояние, пройденное за секунду. Измеренная скорость ходьбы в нормальных и комфортных условиях составляет примерно от 1 до 3 метров в секунду. Все переменные расстояния связаны с расстоянием, включая длину ходьбы, длину, ширину шага и угол разворота стопы, и обо всем этом нам следует беспокоиться. Первое. Длина цикла ходьбы. Расстояние, пройденное за полный цикл ходьбы, эквивалентно 2 шагам. Рост и длина ног влияют на длину цикла ходьбы. В среднем она составляет от 1,33 до 1,63 метра. Второе. Длина шага. Разница между длиной шага и длиной цикла ходьбы заключается в том, что длина цикла ходьбы – это расстояние, измеренное от пятки до пятки стопы с той же стороны. Длина шага же измеряет расстояние между левой и правой стопой, то есть расстояние между пяткой одной стороны и пяткой другой стороны, со средним значением от 0,7 до 0,8 метра. Асимметрия длины шага между двумя сторонами – тревожный признак того, что в вашем организме что-то не так. Так называемая разножка – это слишком короткая длина ходьбы, что также можно расценивать как нарушение походки. Третье. Ширина шага. Ширина между двумя стопами при ходьбе обычно измеряется по середине пяток обеих стоп. Нормальный диапазон составляет от 0 до 10 сантиметров. Люди, которые ходят более неустойчиво, имеют большую ширину шага, например, пожилые и дети. Они неосознанно увеличивают ширину шага, чтобы сохранить равновесие. Четвертое. Угол разворота ступни. При ходьбе пальцы ног слегка раздвигаются, и образующийся угол называется углом разворота стопы. Нормальное состояние от 5 до 7 градусов. Менее 0 градусов относится к походке носками внутрь. Более 10 градусов – к походке носками врозь. За состоянием тела и эффективностью походки можно наблюдать, и улучшать их с помощью переменных времени и расстояния. Например, медленная ходьба может быть связана с низкой частотой ходьбы, короткой длиной шага, или с сокращенной длиной цикла ходьбы, асимметричной длиной шага или большим углом разворота стопы. Внимательно наблюдая за этими переменными, влияющими на вашу походку, вы сможете более точно определить реальные проблемы, которые вполне можно решить, укрепить и улучшить слабые части структуры вашей походки, сделав ее более легкой и комфортной. Важность свода стопы. Сила, движение и амортизация. Важнейшим фактором, определяющим способность ходить ровно, является свод стопы. Он расположен вдоль костей стопы вместе с подошвенной фасцией и сухожилиями, прикрепленными к костям, которые образуют изогнутую структуру стопы и отвечают за амортизацию, движение и силу. Детальное строение свода стопы. Свод стопы можно разделить на медиальный, латеральный и поперечный своды. Медиальный свод несколько выше латерального, а поперечный свод охватывает медиальный и латеральный вместе. Первое. Медиальный свод формируется вдоль пяточной, таранной, ладьевидной, медиальной клиновидной и первой плюсневой костей. Второе. Латеральный свод. Эта область охватывает пяточную, кубовидную и пятую плюсневую кости. Третье. Поперечный свод. Состоит из кубовидной кости и трех клиновидных костей и продолжается до корня пятой плюсневой кости. Адаптация к различным нагрузкам и поверхностям. Функционально свод тщательно защищает нервы, кровеносные сосуды, сухожилия и другие ткани, проходящие через подошву стопы, чтобы мы могли ходить, не сдавливая эти ткани и не наступая на них. Кроме того, эластичная структура свода и мягких тканей позволяет обеспечивать организму хороший амортизирующий эффект. Что еще более важно, в то время как сухожилия и мышцы в процессе движения должны эффективно сокращаться и растягиваться, чтобы поддерживать вес тела и двигаться вперед, свод стопы сохраняет некоторое пространство от подошвы до земли, позволяя телу адаптироваться к различным поверхностям, способствуя плавному движению вперед. Во время фазы опоры свод стопы начинает выполнять свои задачи с момента касания пяткой земли. Преобразование давления начинается от пятки, вдоль латерального свода стопы, до корня пятой плюсневой кости в поперечном своде. Затем продолжается вперед до переднего конца пятой плюсневой кости. После проходит через каждую плюсневую кость и, наконец, достигает медиальной дуги, после чего первая плюсневая кость отрывается от земли. С точки зрения распределения давления, передний конец первой плюсневой кости несет на себе более чем в два раза больший вес, чем другие плюсневые кости. Вот почему разрушение сводов стопы или частое ношение высоких каблуков могут привести к тому, что первая плюсневая кость будет нести слишком большую нагрузку, что приведет к проблеме вальгусной деформации. Развитие и формирование свода стопы. То, как ребенок учится ходить, влияет на будущую походку. Хоть свод стопы и очень важен, это не та структура, с которой человек рождается. Когда ребенок рождается, кажется, что у него плоскостопие, особенно если он еще не умеет ходить, а их пухлые маленькие ножки выглядят так, будто сводов нет вообще. До 6 лет походка ребенка продолжает меняться, своды стопы развиваются медленно, и ступни нуждаются в стимуляции. Умеренное раздражение полезно для развития тактильных ощущений, восприятия собственного тела и развития сухожилий. Поэтому многие ученые считают, что до 6 лет детям следует разрешать как можно чаще ходить, бегать и прыгать босиком дома, чтобы снизить вероятность возникновения плоскостопия. Индия провела крупномасштабное исследование на 2300 детях в возрасте от 4 до 13 лет и обнаружила, что только 2,8% детей, которые выросли босиком, в 18 лет имели плоскостопие, что намного ниже, чем у 8,6%, которые носили обувь. Исследование также показало, что дети, выросшие в закрытой обуви, которая влияет на развитие свода стопы, чаще страдают плоскостопием, чем те, кто носит сандалии. Начало занятий в возрасте 1 года. Когда малыш только начинает ходить в возрасте около 1 года, суставы, связки и сухожилия его тела еще очень мягкие, а стопы также плоские и впалые. Поэтому, когда ему приходится переносить вес тела на ноги, у него, естественно, нет такой твердой опоры, как у взрослого. И в это время стопы не получают достаточной стимуляции, а своды стоп еще не сформированы, поэтому родителям не нужно слишком беспокоиться. Малыш, который только начинает ходить, будет очень широко расставлять ноги, то есть будет казаться, что он идет как минимум на ширине плеч, а то и шире. Это происходит потому, что устойчивость и баланс шагов в это время еще недостаточно зрелые, и телу нужен более широкий фундамент, чтобы не потерять равновесие и не упасть. Поэтому внешний угол стоп будет естественным образом увеличиваться, формируя внешнюю походку носками врозь. Для малышей, которые только учатся ходить, это нормальное поведение. Учимся подниматься по лестнице в 2 года. После 2 лет ширина шага малыша сужается. Он бегает более уверенно и может начать пытаться подниматься и спускаться по лестнице. В этот период нужно подниматься по лестнице по одной ступеньке за раз, становиться на одну ступеньку обеими ногами, прежде чем переходить на следующую. В этот период также начинаются естественные взмахи руками. Стопа опирается на землю, а передняя часть стопы выдвигается вперед. Постепенно формируется устойчивость движений при ходьбе. Если в это время свод стопы ребенка еще очень плоский, то шлепающая походка всей стопы в это время обычно улучшается сама по себе. Носки врозь – это устойчивость. Так в чем же причина походки носками внутрь? Некоторые дети начинают ходить походкой носками внутрь и никогда не развивают походку носками врозь. Для таких детей существует вероятность того, что причиной является чрезмерная внутренняя ротация нижних конечностей во время внутриутробного развития плода. И 80% детей самостоятельно излечиваются от этого состояния в возрасте около 3 лет. Другая возможная причина – результат приобретенных привычек, например, ночного сна на животе или сидения в W-образной позе с детства, что приводит к чрезмерному скручиванию бедренной кости внутрь. Все это мелкие детали, на которые родителям стоит обратить больше внимания. Формирование свода стопы в 3 года. В 3-летнем возрасте походка носками врозь все еще может быть заметна у некоторых детей, особенно у тех, кто имеет крупную голову и более тяжелый вес. У детей с высокой активностью или у тех, кто часто бегает босиком, к этому времени уже будет небольшой свод на подошве стопы. Роста и силы мышц детей на этом этапе должно быть достаточно, чтобы они могли самостоятельно подниматься по лестнице. При этом они могут проходить одну ступеньку за другой, чередуя левую и правую ноги. Ширина же ходьбы станет уже. Если в 3 года своды стоп все еще не видны, родителям не стоит слишком беспокоиться, так как вес, Уровень активности, образ жизни и многие другие факторы оказывают значительное влияние на развитие сводов стоп. И пока ребенок не падает часто, не болят ноги и он не ходит шатаясь, достаточно продолжать наблюдать за ним до поры до времени. Коррекция походки в 4 года. После 4 лет походка носками врозь обычно начинает исправляться сама собой. Но она может стать и походкой носками внутрь. Доля девочек с походкой внутрь выше, чем мальчиков, и это особенно заметно при беге. Иногда даже когда две ноги дерутся между собой и сталкиваются друг с другом. Если у ребенка наблюдаются явные нарушения походки, рекомендуется увеличить объем физических упражнений. Особенно хорошо тренировать нижние конечности в футболе, прыжках, беге, на велосипеде и других видах деятельности, а также увеличить время пребывания босиком для укрепления мышечной силы и улучшения стимуляции и развития стоп. Ключевое формирование в 6 лет. К 6 годам развитие походки и свода стопы ребенка должно достичь определенной стадии. Если ребенок по-прежнему ходит странно, прихрамывает, ходит на цыпочках, нетерпим к ходьбе, у него внезапно заболели ноги, он испытывает чрезмерное трение стоп или у него легко изнашивается обувь, то родителям лучше всего обратиться к специалисту для дальнейшего обследования. Когда следует использовать ортопедические стельки? После 6 лет походка, как правило, закрепляется, но продолжает медленно меняться. И если походки носками внутрь или наружу сильно заметны, вероятность самостоятельного улучшения состояния относительно невелика. В этом возрасте нарушения походки у детей можно исправить с помощью ортопедических стелек, а родители могут проконсультироваться с врачом-травматологом-ортопедом, чтобы помочь своим детям улучшить походку с помощью правильных приспособлений. Проблемы с походкой у пожилых людей. Двойная проверка на деградацию и слабость. Рассмотрев развитие походки у детей, давайте поговорим о возрастных изменениях походки. По статистике, около 35% пожилых людей старше 70 лет имеют проблемы с походкой. После 85 лет эта доля превышает половину, и ходьба обычно в той или иной степени затруднена. Два главных виновника потери подвижности – ухудшение работы мозга и потеря мышечной силы. Наиболее распространенными проблемами походки среди пожилых людей являются неустойчивость, волочение ног, слишком широкая походка и очень медленная ходьба. Мы часто не обращаем внимания на эти проблемы, считая, что если наши старшие ходят медленно и неуверенно, то их нужно просто немного подождать. На самом деле, самая большая скрытая проблема, связанная с проблемами походки, это падение. У пожилых людей хрупкие кости и функции тела, и падение – это очень серьезно. По данным Национальной службы здравоохранения, среди причин смерти от несчастных случаев и травм среди пожилых людей в возрасте 65 лет и старше, падения занимают второе место после дорожно-транспортных происшествий. Поэтому нам важно уделять больше внимания безопасности пожилых людей во время прогулок. Почему с возрастом у людей возникают проблемы с ходьбой? Помимо патологических повреждений функциональной структуры, в настоящее время считается, что изменения походки у пожилых людей в нормальных условиях в основном связаны с атрофией и дегенерацией мозга, а также потерей мышечной массы, приводящей к недостаточной мышечной силе. Какая область мозга быстрее всего деградирует у пожилых людей? По какой причине? Какие функции наиболее восприимчивы? Касательно этих вопросов четкого научного ответа пока не найдено. Но что мы знаем точно, так это то, что с возрастом возможности мозга уменьшаются. После 40 лет емкость мозга человека может уменьшаться на 5% каждые 10 лет. После 70 лет темпы сокращения могут стать еще больше. Поэтому с возрастом наша физическая сила, походка, рефлексы, органы чувств и память постепенно ухудшаются. Идем постепенно от «сижу и двигаюсь» к «стою и практикую». Однажды в Японии для пожилых людей проводился 12-недельный курс «Упражнения для улучшения походки» по 40 минут 2-3 раза в неделю, чтобы помочь пожилым людям улучшить походку и тренировать равновесие. И результаты оказались весьма впечатляющими. Упражнения для улучшения походки могут выполняться на двух основных уровнях. Уровень первый. Упражнения для ягодиц и мышц бедра. Упражнения должны в первую очередь укреплять те группы мышц, которые требуют наибольшей силы при ходьбе, включая большую ягодичную мышцу, мышцы подколенного сухожилия, квадрицепсы, икроножные и камбаловидные мышцы. Уровень второй. Силовая тренировка и массаж икроножных мышц. Затем тренируются икроножные мышцы, которые контролируют подвижность голеностопа. Упражнения направлены на развитие силы мышц, подвижности суставов и гибкости мышц. Когда вы впервые начинаете тренироваться, не делайте это слишком поспешно. Начните с движений сидя, чтобы избежать компенсаторных реакций в теле. Затем используйте движения стоя, чтобы выполнять упражнения под разными углами и направлениями. В то же время развить чувство равновесия, чтобы способности старших можно было улучшить во всех аспектах. Уменьшение объема мозга также лишает вас чувства равновесия. Когда объем мозга уменьшается, фокус зрения, проприоцепция и чувство равновесия также регрессируют, что приводит к нарушению походки. Проприоцепция – ощущение положения собственного тела в пространстве и его частей относительно друг друга. Во время фазы переноса цикла ходьбы информация от зрения, проприоцепции и равновесия используется, чтобы помочь ногам прицелиться и определить, является ли центр тяжести тела стабильным и безопасным. После используются мышцы для выполнения этих движений. Если в каком-либо из звеньев произойдет небольшая ошибка или скорость передачи информации будет слишком низкой, это повлияет на качество походки. Потеря мышечной силы, потеря подвижности. Потеря мышечной силы также является важным фактором, влияющим на походку пожилых людей. Когда мышечная сила тела постепенно ослабевает, это в основном начинается с больших мышечных групп. И в это время при выполнении некоторых действий, которые активируют большие мышечные группы, это будет особенно ощутимо. Например, вставание из положения сидя в положение стоя, приседание, чтобы поднять что-то, нагибание, подъем по лестнице и так далее. Все эти повседневные движения легко заставят людей с недостаточной мышечной силой чувствовать напряжение. Поэтому, сколько бы вам ни было лет, если ваше тело проявляет эти признаки, обращайте на них внимание. Если смотреть на анализ походки, то скорость ходьбы у пожилых людей снижается примерно на 0,1–0,7% в год. Замедление вызвано уменьшением длины шага и частоты ходьбы, увеличением времени стояния и периода двойной опоры в цикле ходьбы, увеличением ширины шага и плантарного угла в переменной дистанции или несбалансированным шагом. Эти причины вновь и вновь доказывают, что походка пожилых людей тесно связана с опорой и балансом тела. Самый простой способ преодолеть эти проблемы – тренировки. Здоровая и грациозная походка требует координации и согласованности всех аспектов функционирования организма. Независимо от возраста, постоянные физические упражнения не только замедляют атрофию мозга, укрепляют мышцы и способствуют развитию кардиореспираторной системы, но и помогают вам выглядеть моложе. Ваша походка выдает ваш возраст, даже не осознавая этого. А на сколько лет хотите выглядеть вы? Скорость ходьбы связана с продолжительностью жизни. В 2011 году группа профессоров Питтсбургского университета опубликовала статью в известном американском журнале JAMAA. Это исследование основано на статистических данных почти 35 тысяч пожилых людей старше 65 лет, средний возраст которых составляет 73,5 года. Выяснилось, что средняя скорость ходьбы этой группы пожилых людей составляла 92 сотых метра в секунду, а смертность среди них была ниже у тех, кто ходил со скоростью более 1 метра в секунду, и выше у тех, кто ходил со скоростью менее 60 метров в секунду. В исследовании принимали участие пожилые люди, поэтому средняя скорость ходьбы была ниже, чем у взрослых. 1,3 метра в секунду. Если скорость ходьбы слишком низкая, то это означает, что в организме могут возникнуть потенциальные проблемы, на которые необходимо обратить внимание. Ведь ходьба – это деятельность, требующая физической силы, мышечной выносливости, чувства равновесия и других условий. Если скорость ходьбы не может соответствовать средней, то это означает, что в организме могут возникнуть проблемы с кардиореспираторной, кровеносной, нервной системами или костями, суставами, мышцами. Поэтому организм вынужден ходить медленнее, чтобы поддерживать равновесие и безопасность. Цель научных исследований – выявить показатели, которые могут способствовать здоровью и долголетию человека. Скорость вашей походки – очень простой показатель, который можно проверить дома вместе с семьей. Если вы заметили, что скорость ходьбы пожилого человека замедляется, вы можете как можно скорее внести соответствующие коррективы в его жизнь. Можно увеличить мышечные тренировки, добавить белок или регулярно измерять артериальное давление и частоту сердечных сокращений. Вы сможете обнаружить проблему на ранней стадии и как можно скорее получить соответствующее лечение.